Глава 92. По моим правилам. Реймон Лос Риминг. Сидя на троне, я наблюдал, как в зал вошел архивариус. Бросив на меня взгляд, он, как ни в чем не бывало, перевел его на старейшину, низко ему поклонившись. Пальцы сжали подлокотники трона сильнее. Не верил. Я не верил, что он решил предать меня по собственной воле. «Шкатулку!» — рыкнул Лонен Сейн на Виер. «Давай ее сюда, живее!» «Прошу простить, старейшина», — прошелестел архивариус. «Но у меня ее нет». «Что?» На моих губах так и просилась растянуться коварная улыбка. Но она попортила бы все мои планы. «Что значит, у тебя ее нет? Ты в своем уме? А где же она?» А она, точнее, пепел от нее, осталась в моей сокровищнице. Ведь именно там Лёля сожгла эту гадость, когда Аарон очнулся после очищения. «Не могу узнать, господин», — затараторил архивариус, и эмоции его, увы, были настоящими. Страх. Он боялся, что его прибьют здесь, словно муху. Ведь силы старика в связи с его возрастом с каждым годом все больше сходили на нет. Я обыскался ее, проверил все лекарское крыло. Она словно сквозь землю провалилась. «Идиот!» — взревел Навиер. Часто дыша, он бросил в мою сторону беглый взгляд. Секундой позже возвращая его к архивариусу. «Как можно было ее потерять?» Старик виновато склонил голову. Его тело задрожало. «И что теперь прикажешь делать с Аароном? Ты мне все планы попортил. Кто мог ее забрать?» «В комнате на тот момент было только четверо. Я, лекарь, король и попаданка». «Это она, уверен. Это точно она что-то сделала. Черт. Ладно, времени нет». Заозиравшись по сторонам, дед Вивьен замер. Знал, что он чувствует. Сигнал о том, что Аарон пытается открыть проход, чтобы выйти из тайных переходов. Я тоже почувствовал, как и позволил это сделать старейшине, чтобы он думал, будто замок в его власти. «Дьявол!» — взревел Лонен Сейн Невиер. Его глаза суетливо забегали, а дыхание участилось. Паника. Она всегда являлась помехой для принятия верного решения. Но если она овладела твоим врагом, то является для тебя плюсом. «Что ж, пусть выходит», — рыкнул Навиер, думая, что позволяет каменной стене отодвинуться и открыть выход моему брату. Ему же хуже. Очень в этом сомневаюсь. Не моргая, наблюдал, как старейшина спешит ко мне со всех ног. Взбежав на возвышение, он выхватил мой кортик из ножен. Заостренная сталь блеснула в солнечных лучах. «Убей Аарона!» — прошипел старейшина. «Подпусти его поближе к себе. А затем, когда он ничего не будет подозревать, убей!» От меня не укрылось, как архивариус сжался сильнее. Его реакция доказывала, что этот старик не является во власти внушения. Что значило? «За что?» — хотелось спросить у него прямо. «За что же ты так со мной? Почему предал? Ты же сам говорил, что мы с Аароном заменили тебе семью, когда твоя новорожденная дочь погибла много веков назад. Попаданка, что родила ее, тронулась умом, выпрыгнув вместе с малышкой из окна. Увы, но никого из них спасти не удалось». «Ты меня понял?» — шипел над ухом Навиер. «Убей своего брата!» «Да», — ответил я, принимая собственный кортик из рук старейшины. «Я понял». Стоило только Лононсу Эйну Навиеру отойти от трона и спуститься с возвышения, как двери распахнулись. И в зал с тревогой на лице вошел Аарон. «Ваша светлость», — склонился архивариус. Аарон, кивнув ему, направился ко мне. «Все хорошо?» — спросил я у него. «Дамы и Кайден в безопасности?» «Да, я отвел их в сокровищницу, как ты и сказал», — ответил брат. «Какие наши дальнейшие действия?» «Я как раз рассказывал Его Величеству все, что знал», — кашлянул старейшина, надевая на свое лицо лживую маску. «Давайте определимся с дальнейшей тактикой». Он махнул рукой, и в воздухе возникла магическая карта нашего государства. «Ваше Величество, лорд, прошу, подойдите». Лонен Сейн-Невиер бросил на меня взгляд, говоря о том, чтобы я был готов. «Как мне донесли, основная масса войск сосредоточилась в этом месте». Он обвел рукой область, что находилась западнее от замка. Я намеренно встал ближе к брату, понимая, что еще буквально минуту и игра будет закончена. «Предлагаю следующее», — заливался соловьем свихнувшийся дед Вивьен. Я, делая вид, что слушаю, сжал кортик посильнее. И, чтобы было видно Невиеру, занес его над спиной брата. Время бежало. Старейшина, не понимая, почему я медлю, тараторил и нес всякий бред громче и быстрее. Он бросал на меня беглые приказные взгляды, в которых начала читаться паника. «Нервничаешь», — издевался я. Смотрю, лоб вспотел. Аарон, не подозревая, что над его спиной завис заостренный клинок, продолжал слушать ахинею старейшины. Но тут он посмотрел в мою сторону, замечая, что моя рука приподнята. «Что ты делаешь?» Нахмурился брат, глядя выше, туда, где поблескивала в солнечных лучах заостренная сталь. «Убей!» — заорал Лонен Сейн-Невиер. «Убей его!» «Да вот». На моих губах растянулась ехидная улыбка. «Убить тебя», — сказали. Нужно было видеть физиономию старейшины, когда я, подкинув кортик в воздух, поймал его за рукоять и спрятал в свои ножны. «Что такое?» С заиканием спросил он, опасливо пятясь к дверям тронного зала. «Какого чёрта происходит? Ты должен был... должен был...» «Что?» Спросил я, больше не желая никаких игр. «Убить своего брата?» «Но я же...» Охваченный шоком и паникой бормотал старейшина, от лица которого отлила вся краска. «Я же... приказал... ты же... в моей власти... ты...» Не отрывая взгляда, я поднял подбородок повыше, призывая частичный оборот, и чувствуя, как золотая чешуя ползет по моей шее, пугая деда Вивьен до усрачки. «Нет», — часто дыша прошептал он, — «этого не может, нет». Аарон, не желая больше оттягивать, рванул вперед, намереваясь напасть на средоточие зла, что столько лет царило в государстве, сея боли и слезы. Но старейшина ловко подскочил к архивариусу. Короткий миг, удар моего сердца, из губ старика сорвался приглушенный стон, который спустя секунду полетел в руки Аарона. «Чёрт!» — взревел брат, сжимая истекающего кровью архивариуса, из спины которого торчал кинжал. «Рэймон!» — закричал Аарон, удерживая цепляющегося за него старика, который, как и мне, был ему дорог. «Догони его, Рэймон!» Я, моргнув, сбрасывая с себя ступор от случившегося, рванул следом за Лоненсом Эйном Невиером. Сердце колотилось в груди, словно сумасшедшее. Не ожидал, что все повернется именно так. «Заблокировать все входы и выходы!» Мой голос прогремел в каждом уголке замка. Что стало для стражи, которая была верна мне, призывом к действию? На Вееру не выбраться, а это значит, что дальнейшие события будут развиваться по моим правилам. Спасение у него было только одно — тайные переходы, которые сам он открыть не сможет, пусть и уверен в обратном. Но я ему помогу. Ты попадешь в руки того, кто тебя очень ждет.